Изгои. Один крестьянин, убивший монаха, убежал в лес и был объявлен вне закона. В лесу он встретился с другим изгоем, рыбаком из Шхер. Того обвиняли в краже рыболовной сети. Они объединились и стали жить вдвоем в пещере. Ставили в лесу силки на дичь, сами делали стрелы, пекли хлеб на гранитной плите и по очереди стерегли друг друга. Крестьянин совсем не выходил из леса, а рыбак, не совершивший такого ужасного преступления, нагружался иногда дичью, которую они поймали на охоте, и тайком наведывался к человеческому жилью. Там он выменивал черных глухарей и сизых тетеревов, длинноухих зайцев и тонконогих оленей на молоко и масло, наконечники для стрел и одежду. Так они и жили понемногу. Пещера, в которой они поселились, была вырыта в склоне горы. Широкие каменные выступы и кусты колючего терновника скрывали вход в пещеру. На крыше росла пышная ель. Среди ее корней они проделали отверстие для дыма. Дым просачивался вверх сквозь густые еловые ветви и незаметно рассеивался в вышине. Обитатели пещеры всегда ходили одной дорогой по мелководному ручью, который стекал вниз по горному склону. Никому не пришло бы в голову искать их следы под его журчащей струей. Сначала за ними шла охота, как за дикими зверьми. Крестьяне собирались толпой, словно на медвежью или на волчью облаву. Лучники окружали лес. Загонщики с дротиками заходили в чащу и рыскали по всем зарослям, залезали в каждую расселину. Пока в лесу шумела и голосила облава, изгои, затаившись в своей темной норе, прислушивались к ней со стесненной грудью, не смея от страха вздохнуть. Рыбак выдерживал в таком положении целый день, но убийцу непереносимый страх выгонял из убежища на волю. Ему казалось лучше видеть своих врагов. Тут его находили и принимались гнать, но это ему было легче пережить, чем беспомощное ожидание. Он мчался впереди охотников, скатывался с крутых обрывов, перепрыгивал бурные речки, взбирался на отвесные утесы. Грозная опасность пробуждала в нем дремавшие до поры силы, удесятеряла его способности. Тело делалось упругим, как стальная пружина, прыжок точным, хватка цепкой. Зрение и слух становились вдвое острей против обычного. Он понимал, что нашептывает ему листва, о чем предостерегает камень. Взобравшись на край обрыва, он оборачивался к своим преследователям и глумился над ними, бросая в лицо насмешливый стих. Когда над духом просвистело брошенное копье, он мгновенно схватил его и послал сверху в своих врагов. Продираясь сквозь хлещущие ветки, он слышал на бегу, как душа у него поет. В ней звучала хвалебная песнь во славу его отваги. Среди леса тянулся длинный скалистый хребет. И одиноко над краем пропасти, почти касаясь облаков, росла высокая сосна. Рыжий ствол ее был голым, а на ветвистой макушке качалось ястребиное гнездо. И вот в то время, как на склоне горы его искали преследователи. Беглец, обуянный приливом отваги, залез на вершину дерева. Усевшись на ветке, он стал душить птенцов, хотя внизу приближалась облава. Оба ястреба, самец и самка, яростно нападали на него, порываясь отомстить разбойнику. Они летали вокруг его головы, метили клювом в глаза, били крыльями по лицу, острыми когтями до крови разодрали его продубленную кожу. Он хохоча отбивался. Встав во весь рост над гнездом, он размахивал острым ножом и, увлекшись игрой, совсем забыл о преследователях и смертельной опасности. Когда, наконец, у него выдалась передышка, чтобы о них вспомнить, облава уже удалилась. Никому не пришло на ум искать дичь на голой вершине. Никто не задрал голову, чтобы увидеть, как под самыми облаками он с бесстрашием лунатика забавляется мальчишескими шалостями. Поняв, что спасен, храбрец задрожал. Трясущимися руками он уцепился за ветку и, посмотрев вниз, только сейчас оценил высоту, на которую забрался. Тут у него закружилась голова. Он даже застонал от боязни и кое-как, все время боясь сорваться, боясь разъяренных птиц, боясь, что его увидят, словом, боясь всего на свете, сполз по стволу на землю. Спустившись, он лег на живот, чтобы не быть замеченным, и ползком потащился по склону, пока его не спрятал под лесок. Так он забился в гущу молодого ельника и, вконец обессиленный, растянулся на маховой подстилке. Сейчас с ним, шутя, мог бы в одиночку справиться любой человек. А второго изгоя, рыбака, звали Турт. Ему еще не было 16 лет, но он был храбр и силен. Он уже год жил в лесу. Крестьянина звали Берг, а по прозвищу Великан. Во всем уезде не было человека сильнее и выше его ростом. К тому же он был хорош лицом и строен. Он был широк в плечах и узок в поясе. У него были тонкие пальцы, точно он никогда не занимался грубой крестьянской работой. Волосы у него были темно-русые, лицо белое. Жизнь в лесу придала ему еще больше грозной внушительности. Взгляд сделался острее, брови гуще, а когда он хмурился, мускулы на лбу вздувались двумя косыми буграми, разбегающимися от переносицы. Крутизна лба стала еще заметнее, чем прежде. Тверже стала упрямая складка рта, лицо осунулось, и на висках образовались глубокие впадины. Под кожей мощно обрисовывались челюстные кости. Он заметно похудел, зато мускулы его отвердели и налились железной силой. В волосах все сильнее пробивалась седина. Юный Турт не мог наглядеться на своего товарища. Ни в ком не встречал он еще такой мощи и красоты. В его восприятии Берг представал богатырем выше леса, стоячего, грозным, как морской прибой. Он подчинился ему, как слуга своему хозяину, и благоговел, как перед высшим существом. Само собой, между ними сложилось, что Турт носил за ним охотничье копье, таскал убитую дичь, ходил за водой и разжигал огонь в очаге. Берг-великан принимал все услуги, но редко удостаивал его добрым словом. Он презирал Турда за воровство. Двое изгоев не занимались грабежом и разбоем. Они кормились охотой и рыболовством. Не будь Берг-великан убийцей святого человека, крестьяне давно перестали бы его преследовать и не мешали бы ему спокойно жить в горных лесах. Но после того, как он поднял руку на слугу Божьего, люди боялись, что на них обрушится несчастье, если они оставят его безнаказанным. Когда Турт пришел в долину с добытой дичью, ему предложили богатую награду и прощение, если он покажет дорогу к пещере, где живет Берг-великан, чтобы схватить его во сне. Но мальчик не стал их слушать, а когда несколько человек попытались выследить в лесу, куда он пойдет, он так ловко запутал следы, что они вернулись ни с чем. Однажды Берг спросил Турда, не пытались ли его склонить к предательству, и, услышав, какие награды ему за это сулили, насмешливо сказал Турду, что только дурак мог отказаться от такого предложения. Турд посмотрел на него таким взглядом, какого никогда еще не встречал Берг-великан. Так на него еще никто не смотрел, ни красавицы, которых он знавал в молодые годы, ни жена, ни дети. «Ты мой господин, ты повелитель, которого я сам выбрал», — говорил этот взгляд. «Знай, что ты можешь побить меня, можешь меня оскорблять сколько угодно, я все равно буду тебе верен». С тех пор Берг-великан стал приглядываться к мальчишке и увидел, что тот храбр на деле, хотя и не речист. Смерти он не боялся, он без колебаний ступал на хрупкий лед едва замерзшего озера. А весной, когда ходить по болоту особенно опасно, потому что оно покрывается сплошным ковром цветущей морошки и пушицы, скрывающим топкие места, он нарочно ходил через него напрямик. Казалось, он сам стремился навстречу этим опасностям взамен бурь и ураганов, которые посылало ему коварное море. Но он боялся ночного леса и даже днем пугался иногда густой чащи или растопыренных корней, поваленной ветром сосны. Однако, если Берг-великан спрашивал его об этом, он в ответ только смущенно молчал. Турд никогда не спал на мягком ложе из мха и звериных шкур, которое было устлано в глубине пещеры поблизости от очага. Каждую ночь, выждав, когда Берг заснет, он тихонько перебирался к самому входу в пещеру и укладывался там, на каменной плите. Берг это заметил, и хотя он догадывался о причине, спросил Турда, зачем он это делает. Турд ничего ему не объяснил. Чтобы избавиться от расспросов, он две ночи не уходил к двери, а потом снова занял свой сторожевой пост. Однажды целую ночь над лесными вершинами бушевала такая метель, что завалила снегом даже самые непролазные дебри. нанесло снегу в пещеру, где жили два изгоя. Турт, спавший возле самого входа под заслоном каменных плит, проснулся на утро под сугробом, который начал таять вокруг него. Спустя несколько дней он заболел. Из его легких вырывался свист, и когда он вдыхал полной грудью, его пронзала нестерпимая боль. Он держался на ногах, пока хватило сил, но однажды, когда он склонился над очагом, чтобы раздуть огонь, внезапно упал и остался лежать на полу. Берг подошел к нему и попросил, чтобы он лег в постель. Турт стонал от боли и не мог встать на ноги. Тогда Берг поднял его на руки и перенес на постель. Но у него было при этом чувство, будто он взял в руки склизкую змею. И во рту был такой вкус, будто он поел поганой конины. Настолько отвратительно было ему прикосновение к жалкому вору. Он укрыл Турда своей медвежьей шкурой и дал ему напиться воды. Больше он ничего не мог сделать. Болезнь оказалась не страшной, и Турд скоро выздоровел. Но за то время, что Берг исполнял его обязанности и прислуживал больному, они немного сблизились. Турд осмелел и начал разговаривать с Бергом. Однажды вечером они сидели в пещере, выстругивая стрелы. И вот Турд сказал: «Ты, Берг, из хорошего рода. Самые богатые люди в долине — твои родичи. Твои предки служили у конунгов и сражались в королевской дружине». «Но чаще они сражались, как мятежники, и причиняли конунгам много вреда», — возразил Берг-великан. «Твои предки задавали богатые пиры, да и ты тоже пировал на славу, когда жил как хозяин в своей усадьбе. 100 человек, мужчин и женщин, могли усесться на скамейках в горнице твоего просторного дома. А этот дом был построен раньше, чем пришел в Вик святой креститель Улов. У тебя были старинные серебряные чаши и большие пиршественные рога, которые ходили по кругу, полные меда». И снова Берг-великан невольно взглянул на мальчишку. Тот сидел на постели, свесив ноги на край и подперев голову руками, которыми он в то же время удерживал копну непокорных волос, чтобы они не лезли ему в глаза. После изнурительной болезни лицо у него побледнело и осунулось, а глаза еще светились лихорадочным блеском. Он улыбался картинам, которые вызывал в своем воображении: праздничной горнице, серебряным чашам, нарядным гостям и Бергу-великану, восседающему в своем отчим доме на высоком хозяйском месте. И Берг подумал, что никто еще не смотрел на него таким восторженно сияющим взглядом, и никогда в самых лучших своих одеждах он не казался таким великолепным, каким видел его этот мальчик, хотя сейчас на нем надеты старые звериные шкуры. Это его растрогало, но и рассердило. Жалкий вор не имел права им восхищаться. «А разве в твоем доме никогда не пировали?» — спросил он его. Турд усмехнулся. «Это у нас-то в Шхерах, у моих родителей, Мой отец промышлял тем, что грабил разбившиеся корабли, а моя мать — ведьма. К нам бы никто не пошел. Твоя мать — ведьма? Ведьма, — безмятежно подтвердил Турт. Во время бури она верхом на тюлени подплывает к кораблям, когда волны начинают захлестывать палубу. Кого смоет водой, тот ее добыча. — А зачем они ей? — спросил Берг. — Ну, ведьме всегда пригодится утопленник. Она из них варит мази, а может быть, ест их. В лунную ночь она садится среди бурунов, там, где сильнее всего кипит белая пена, обдавая брызгами с головы до ног. Говорят, она высматривает детские глаза и пальчики. «О, какая гадость!» — сказал Берг. Мальчик с величайшей убежденностью ответил на это. «Для всего другого это была бы гадость, а для ведьмы нет, так уж им положено». Берг и великан понял, что тут он столкнулся с неожиданным взглядом на порядок вещей. «Так, может, и ворам положено красть, как ведьмам заниматься колдовством?» — спросил он резко. «А как же?» — ответил мальчик. «Всяк должен делать то, что ему положено». А затем с загадочной улыбкой прибавил. «Бывают и такие воры, которые не крали». «Скажи прямо, что это значит?» — потребовал Берг. Мальчишка все так же таинственно посмеивался, гордясь своей загадочностью. «Сказать, что вор не украл, это все равно, что сказать про птицу, что она не летает». Стараясь разузнать побольше, Берг притворился бестолковым. «Но нельзя называть вором человека, который ничего не украл», — сказал он. «Нельзя-то нельзя», — начал мальчик и плотно сомкнул губы, чтобы удержать готовые сорваться слова. «А вдруг у человека отец? Отец, который что-нибудь украл?» Выпалил он после некоторого молчания. «Ну, по наследству передается дом и усадьба», — упрямо повторил Берг. «А воровское прозвание носит лишь тот, кто сам его приобрел». Турт негромко засмеялся. «А если у человека есть мать, которая его упросила взять на себя отцову вину? А человек удрал в лес и оставил палача с носом. А тогда человека объявили вне закона из-за какой-то сети, которой он и в глаза-то не видал». Берг и великан стукнул кулаком по каменному столу. Он был возмущен. Молодой, пригожий парень из отроческих лет загубил свою жизнь. Ни любви, ни достатка, ни уважения других людей ему никогда не видать. Он отрезал себе всякую надежду. Единственное, что ему осталось, это низменная забота об одежде и пропитании. И в довершении всего этот глупец довел его, Берга, до того, что он презирал безвинного человека». Берг в сердцах сурово отчитал Турда, но тот нисколько не испугался и выслушал его слова спокойно, как больной ребенок, которого мать выбронила за то, что он шлепал босиком по весенним ручьям и простудился. Среди лесистых гор на вершине пологого холма лежало темное озеро. Оно было четырехугольной формы с такими ровными линиями берега и правильными углами, словно его котловину выкопали человеческими руками. С трех сторон озера окружали отвесные склоны, заросшие елями, которые изо всех сил цеплялись за почву толстыми корнями, чтобы удержаться на круче. По краям озера, подмытые водой голые корни, высовывались наружу, странно переплетаясь корявыми туловищами. Казалось, что бесчисленное множество змей выползало из озера, но все перепутались и застряли на полпути. Или то были потемневшие от времени скелеты потонувших великанов, выброшенные на берег волнами. Смешались в кучу их узловатые руки и ноги, длинные пальцы впились в утесы, высоко вздымались громадные ребра, над которыми возвышались стволы древних деревьев. Порой железные ребра и стальные пальцы, которыми деревья цеплялись за почву, не выдержав напряжения, ослабляли хватку, и тогда северный ветер сбрасывал с кручи какое-нибудь дерево, и оно стремглав падало с высоты в озеро. Вершина с разлету глубоко зарывалась в илистое дно, и дерево застревало вверх корнями. Его утонувшие ветви давали прибежище рыбьей молоди, а торчащие над поверхностью черные отростки корней напоминали многорукое чудовище, которое высунулось из воды, придавая озеру зловещий и устрашающий вид. С четвертой стороны склон горы понижался, и по нему забегал в долину пенистый ручей, вытекавший из озера. Прежде чем влиться в единственно возможное русло, он долго петлял среди камней и кочек, образуя на своем пути целый мирок небольших островков. Самые маленькие были величиной с болотную кочку, на других помещалось десятка два деревьев. На этой стороне озера горы не заслоняли солнце, поэтому здесь росли даже лиственные деревья. Тут можно было встретить водолюбивую ольху с серовато-зелеными листьями и иву с гладкой листвой. Были тут и березы, как всегда, первые там, где хвойный лес дает себя потеснить. Была и черемуха, и рябина, которые любят селиться по краям лесных полянок, венчая их красотой и наполняя благоуханием. Возле истока ручья все берега поросли густым и высоким тростником. В этой чаще вода оказалась зеленой, как мох в настоящем лесу. В гуще тростниковых зарослей кое-где попадались маленькие прогалины, образуя небольшой круглый прудик, в котором цвели белые кувшинки. Высокие стебли тростника задумчиво склонились над ними, как бы любуясь этими изнеженными красавицами, которые капризно убирали свои белые лепестки и желтые тычинки в жесткие кожистые чехлы, едва лишь скрывалось солнце. Однажды в солнечный день на озеро пришли порыбачить два изгоя. Ступая по колено в воде, они отыскали в тростниковых зарослях два больших валуна, уселись на них, забросили удочки и стали ждать, когда на приманку клюнет какая-нибудь щука, которых много собиралось в этом месте. В толще воды виднелись неподвижно стоящие полосатые тела узкобоких дремлющих рыб. живя среди гор и лесов, эти двое, сами того не зная, подпали под власть природных сил и также подчинялись ее законам, как растения и животные. Солнечный свет вселял в них отвагу и бодрость. К вечеру, вместе с закатом солнца, они делались молчаливы, а ночная тьма, чья власть, как им казалось, продолжительностью и могуществом превосходила силу дневного света, ночная тьма превращала их в боязливые и беззащитные существа. Чары зеленовато-солнечного света, который пронизывал тростниковые заросли, окрашивая воду в золотисто-коричневые и темно-зеленые тона, навевали ожидания сказочного чуда. Весь мир закрывала от глаз глухая стена тростника. Иногда ее шевелил легкий ветерок. Тростник шуршал. Продолговатые листья трепеща задевали людей по лицу. Одетые в серые шкуры, они сидели на серых камнях. Серые тона одежды сливались с серым цветом камней. Оба человека замерли в неподвижном молчании, словно превратившись в каменное изваяние. В воде среди тростника проплывали, мерцая радужными красками, огромные рыбы. При каждом броске удочки вокруг того места, где падала наживка, по воде расходились круги. Им казалось, что волнение все усиливается. Наконец они заметили, что это не их удочки, а что-то другое взбаламутило воду. В воде дремала русалка. Женщина с переливчатым полурыбьим телом. Вода над нею зыбилась мелкой рябью, поэтому они не сразу ее заметили. Оказывается, круги разбегались от ее дыхания. Однако в ее появлении не было ничего удивительного, и когда она столь же внезапно исчезла, приятели так и не поняли, правда ли они только что видели живое существо, или оно им только померещилось. Зеленоватый свет, который лился им в глаза, затоплял мозг пьянящим дурманом. Погруженные в дремотные мысли, они сидели, уставясь перед собой неподвижным взором, и созерцали призрачные образы, встававшие среди тростников, не решаясь заговорить о них друг с другом. Улов у них получился небогатый. Этот день больше располагал к мечтам и внезапным видениям. В тростниковых зарослях послышались всплески весла, и рыбаки вздрогнули, неожиданно пробудившись от грез. В следующий миг показалась лодка, простой долбленый челнок с замшелыми растрескавшимися боками и тонкими жердочками весел. В челноке сидела девушка, которая везла охапку только что собранных кувшинок. Ее темные волосы не спадали ей на спину двумя длинными косами. Лицо поражало своей бледностью, и на нем резко выделялись огромные черные глаза. В ее бледности совершенно отсутствовал землистый оттенок. Все лицо было матово-белым. Ни малейшего румянца не проступало на ее щеках, и только губы неярко розовели среди ровной белизны. На девушке была белая полотняная кофта, перехваченная кушаком с золотой застежкой, и синяя юбка с красной каймой. Она проплыла совсем рядом, не заметив изгоев. Они замерли, затаив дыхание, но не от страха быть обнаруженными, а для того, чтобы получше ее разглядеть. Едва она скрылась из вида, как они из застывших статуй тотчас же превратились в живых людей. Улыбаясь, оба посмотрели друг на друга. «Она бела, как кувшинка», — молвил один. «Глаза у нее черны, как вода под камышами». Оба были в таком возбуждении, что им хотелось смеяться так громко, чтобы зычный хохот, который никогда еще не оглашал озерных берегов, пробудил в скалах гулкое эхо, а испуганные, еле вздрогнув от его раскатов, разжали бы судорожную хватку корней. «Тебе она показалась красавицей?» — спросил Берг-великан. «Сам не знаю, она так быстро скрылась. Может, и впрямь красавица». «Да ты, небось, и посмотреть как следует не посмел. Ты верно принял ее за русалку». И снова они захохотали, охваченные необъяснимой веселостью. Однажды в детстве Турт видел на берегу утопленника. Он нашел мертвое тело днем и нисколько не испугался. Зато ночью его потом мучили страшные сны. Ему снилось море, где на каждой волне качается утопленник, и волны выбрасывали мертвые тела к его ногам. Он увидел, что все острова и скалы Шхер были покрыты утопленниками. Все они были мертвой добычей волн, но могли говорить и двигаться, и грозили ему белыми костлявыми руками. Вот так было и сейчас. Девушка, увиденная в тростниках, стала являться ему во сне. Она возникала перед ним на дне лесного озера, где свет был еще зеленей, чем среди тростников. И тут он успел разглядеть, что она красива. Ему снилось, что он стоит посреди озера, забравшись на корни затонувшей ели, но дерево под ним качалось и клонилось так низко, что порой он опускался под воду. И вдруг она очутилась на одном из островков. Она стояла под красной рябиной и улыбалась ему. А в последнем сне он даже умудрился ее поцеловать. И вот настало утро. Он слышал, как Берг-великан уже встал, но прямо закрыл глаза, чтобы досмотреть свой сон. Проснувшись, он весь день проходил как хмельной под впечатлением приснившегося. С того дня девушка еще больше завладела его мыслями. Вечером Турт решил спросить Берга-великана, не знает ли он, как ее зовут. Берг окинул его испытующим взглядом. «Уж лучше я тебе сразу скажу. Ее зовут Ун, она моя родственница». И тут Турт понял, что это из-за нее Берг-великан сделался лесным изгоем. Он припомнил, что ему было известно про эту бледноликую красавицу. Красавица Ун была дочерью зажиточного крестьянина. Ее матери уже не было в живых, и она заправляла всем хозяйством в доме. Она была властолюбива, поэтому ей это нравилось, и она не спешила выходить замуж. Берг приходился ей двоюродным братом. И вскоре про них пошли толки, будто Берг так повадился к ней ходить и точить лясы с девками, что совсем запустил свое хозяйство. Когда у Берга праздновали Рождество и собралось много гостей, его жена позвала одного монаха из Драгмарка, чтобы тот усовестил Берга и объяснил ему, как нехорошо бегать от жены к другой женщине. Берг, как и многие другие из его соседей, терпеть не мог этого монаха, главным образом из-за его наружности. Это был жирный и совершенно белый монах. Белым был у него венчик волос вокруг бритого темени, белыми были брови над водянистыми глазами, белыми были лицо и руки, и плащ его тоже был белым. Его вид производил на людей отталкивающее впечатление. И вот монах, который был храбрым человеком, прилюдно высказал все, что он думал, считая, что так его слова сильнее подействуют. «Говорят, хуже кукушки нет птицы, потому что она не строит гнезда и не выводит птенцов. А здесь среди нас сидит человек, который не заботится о жене и о детях, а бегает развлекаться к чужой женщине. Я скажу, что хуже нет человека». Тут он встал из-за стола. «Никогда меня так не бесчестили. Да видно, ничего не поделаешь, когда здесь нет моего отца». Она повернулась, чтобы уйти, но Берг бросился ей вслед. «Не ходи за мной», — сказала он. «Никогда больше не хочу тебя видеть». Он догнал ее на крыльце и спросил, что он должен сделать, чтобы она осталась. Он бросила на него испепеляющий взор и сказала, что это он и сам должен знать. Тогда Берг вернулся в горницу и убил монаха. Берг и Турт задумались, и, видно, мысли их были заняты одним и тем же, потому что Берг через некоторое время сказал: «Если бы ты только видел ее, когда белый монах упал мертвым! Моя хозяйка прижала к себе младших детей и прокляла ее. Она повернула к ней их лица, чтобы они навек запомнили ту, которая толкнула их отца на убийство. Но он и бровью не повела. Она была так прекрасна, что нельзя было на нее смотреть без трепета. Она сказала мне спасибо за мой поступок и просила, чтобы я, не мешкая, уходил в лес. На прощание она наказала, чтобы я не вздумал стать разбойником и никогда не обнажал нож против человека, пока не придется, как сейчас, вступиться за правое дело. «Твой подвиг высоко ее вознес», — сказал Турт. Тут Берг во второй раз столкнулся с тем, что его однажды уже поразило в Турде. «Турт — язычник. Он хуже язычника. Он не осудил неправедное дело. Он не понимает, что за вину надо держать ответ. Он думает, чему быть, того не миновать. Он слыхал про Христа и святых, но для него это не больше, чем имена. Он знает про них, но для него они вроде чужеземных богов. На самом деле его боги — духи, которые живут в шхерах. Мать-ведунья научила его поклоняться духам мертвых предков. И вот Берг-великан взялся за дело, которое было таким же безумием, как повязать веревку на собственной шее. Он открыл глаза невежды, чтобы его взору предстало величие Божие. Он показал ему Бога, защитника справедливости, Бога, карающего злодеяния, Бога, ввергающего грешников в гиенну огненную на вечное мучение. И он учил его любить Христа и Богородицу, и святых заступников, которые молятся за них перед престолом Господним, дабы отвратил он карающую десницу и пощадил грешников. Берг поведал Турду обо всем, что делают люди, чтобы смягчить гнев Божий. Он описал ему толпы паломников, которые бредут на поклонение к святым местам, рассказал про самобичевание кающихся и про монахов, которые удаляются от мира. Мальчик с увлечением внимал его рассказу и только все больше бледнел от возбуждения. Глаза его расширились от страшных видений, представших в его воображении. Берг-великан и рад бы остановиться, но поток мыслей подхватил его, и он продолжал свои речи. Спустилась ночь и объяла их мраком, и под сенью ночного темного леса немолчно выли волки. И они ощутили Божье присутствие рядом, так близко, что виден стал его надзвездный престол. И карающие ангелы спустились с небес к макушкам лесных дерев. А под ногами полыхало подземное пламя, готовое пробиться сквозь плоскость земной тверди, и жадные языки лизали шаткое пристанище изнемогающего под бременем своих грехов человечества.